Глава 127. Странные приключения трех девушек продолжались, а враги становились все сильнее и сильнее. «Рэй, прикрой меня, земли тысячи ветров, божественная кара!» Как оказалось, дурная слава Глации была вовсе не преувеличена. Не во всех подземельях были столь огромные и опасные монстры, как Тодозмей. Однако обитателей 200 уровня и выше было хоть отбавляй. Встретить таких чудовищ в мире людей было практически невозможно, а потому даже с учетом вклада Этны, Сиене и Регине удалось получить астрономическое количество опыта. Прошло всего неделя с тех пор, как они объединились в одну группу, но за это время двум девушкам уже удалось перешагнуть через 280 уровень. Еще 10 дней ушло на то, чтобы они преодолели 290 уровень. Итак, к настоящему моменту Сиена могла похвастаться 295 уровнем, а Регина – 292. «Ух, давайте сделаем перерыв». После ожесточенной битвы, которая длилась целый час, они наконец смогли убить ледяного великана 310 уровня. И Этна, прекрасно понимая, насколько это сражение было утомительным для ее спутниц, согласно кивнула головой. «Хорошо, сестренка. Согласованно. Мне нужно восстановить свою магическую энергию». И вот, как только троица пришла к согласию, Сиена и Регина тут же рухнули на пол подземелья, прислонившись к спине друг друга. «Что ж, я проголодалась», — чувствуя, как урчит ее живот, проговорила воинственная жрица. «Не знаю, как вы, но я еще расту, а потому мне нужно часто и много кушать». С этими словами Сиена порылась в своих вещах и вытащила какую-то длинную черную палку. «Ты что, собираешься это есть?» Изумленно глядя на девушку, поинтересовалась Этна. «Ага, это кусочек щупальца, тонко нарезанного и высушенного древнего кракена. Хочешь попробовать?» «Древний кракен? Это очень вкусно!» Тем не менее, несмотря на столь щедрое предложение, Этна почему-то отказалась от дегустации морепродукта. Почему? Сиена искренне не понимала, ведь Роа досуха поглотила всю демоническую энергию, которая содержалась в щупальце, в то время как Артпе воспользовался специальным заклинанием для его обезвоживания. В нем было много питательных веществ и маны, а потому это был идеальный продукт для длительных путешествий. Впрочем, когда Артпе создавал его, он даже не предполагал, что однажды это сушеное щупальце придется употреблять им самим. «Эх, я скучаю по братику». «Все так говорят. Доведись им встретиться с Артпе хоть раз. Тебе следовало бы знать об этом», — ответила Регина, глядя на жующую Сиену. А в следующий момент она почувствовала какую-то странную дрожь во внутреннем кармане своей мантии. «Связное устройство. Кажется, это Артпе». «Что?» — воскликнула воинственная жрица и словно молния выхватила медальончик из ее рук, едва успевшей достать его Регины. Из-за этого на лице волшебницы проскочила нотка расстройства, однако Сиена не обратила на это ни малейшего внимания и тут же заговорила прямиком в устройство. «Братик, ты когда будешь?» «Думаю, уже завтра. Вы нашли руины?» «Ох, я по тебе соскучилась. Пожалуйста, приходи быстрее». «Ясно, значит, вы все еще не нашли. Хорошо, я постараюсь прибыть к вам как можно быстрее». На этом разговор был окончен, и Сиена вернула связное устройство обратно Регине. Сама же волшебница ничего не сказала, однако бросила на свою подругу несколько укоризненный взгляд. «Ой, прости, пожалуйста, наверное, ты тоже хотела поговорить с ним». «Ответ отрицательный». «Отрицательный?» «Отрицательный, крайне отрицательный», — подтвердила Регина, стукнув Сиену в плечо. «Это как? Ай, больно!» За прошедшее время дружба между двумя девушками явно углубилась, о чем свидетельствовало их более неформальное общение. А затем совершенно внезапно Сиена кое-что поняла. «Если мы сегодня же не найдем руины...» Придя к ним, Артпе встретится с Этной. А не так давно Этна упоминала, что готова уступить находку только если Артпе ее об этом очень сильно попросит. И все это может привести к тому... «Я должна как можно скорее отыскать эту скульптуру», словно прочитав ее мысли, внезапно воскликнула Этна. «Но ты что так? Что так, все равно увидишь его?» «Я знаю, но есть разница. Если я найду ее первой... В общем, извините, я больше не могу помогать вам, я должна идти». «Сестренка, не бросай нас!» В конце концов, Сиене удалось убедить Этну побыть с ними еще хотя бы один день. И за этот день девушки успели зачистить сразу 3 подземелья. Правда, при этом Регина и Сиена смогли убить всего одного монстра. А затем огненная волшебница безотлагательно бросилась прямиком к следующему подземелью, которое было одним из последних в Глации. Однако в то же мгновение произошло нечто странное. Прямиком из-под земли начал исходить какой-то странный туман. «Лед тает. Значит, это не туман, а пар. Может быть, уже пришла весна?» Придя к этому выводу, девушки тут же поняли, что им необходимо поторопиться. Неважно, кому достанется желанный артефакт, главное найти его. А в следующий момент Сиена и Регина наконец-то поняли, что не так. «Сестренка, возможно, дело в...» «Что? Мне нужно спешить. Если я не найду руины, наступит весна, и они исчезнут. Мне кажется, дело вовсе не в весне. Лед тает из-за тебя». «Э? Как так?» Замерев на месте, переспросила Этна. И это было правдой, несмотря на присутствие пара по всей округе. Его наибольшее скопление было под ногами Этны. «Странно. Я думала, что благословение Зимнего Духа все еще действует». «Оно действует. Я совсем недавно его обновила. Просто то, что находится под ногами, почему-то гораздо более восприимчивое к теплу, чем обычный лед», — ответила Регина. Магия Регины должна была частично подавить жар, источаемый Этной. Однако даже несмотря на это, окрестности почему-то начали таять. Итак, волшебница попыталась наложить еще одно благословение на свою коллегу. Она даже использовала несколько ослабляющих заклинаний, призванных уменьшить магическую силу Этны. Однако даже это не остановило процесс испарения льда. А затем остатки льда треснули, и наружу выпорхнул самый настоящий дракон. «Люди! Прежде срока вызвавшие весну, вы поплатитесь за это!» «Братик не говорил, что здесь обитают драконы!» «Уровень! Я не могу его измерить!» Если бы рядом стоял Артпе, он бы сказал, что уровень дракона 320-й. А еще бы он любезно пояснил, что это древний из всех обитателей Глации, которого называют Ледяным Драконом. «О боже, даже мне придется задействовать все свои силы!» Сглотнув, пробормотала Этна. Несмотря на то, что волшебница была 370 уровня, она находилась в мире людей. Более того, чтобы не провалиться под ледник, ей приходилось постоянно подавлять свои способности, в результате чего суммарная боевая мощь Этны упала примерно на 20%. Если бы не тот факт, что ее главным атрибутом был огонь, она и вовсе ничего не смогла бы противопоставить ледяному дракону. «Сестренка, кажется, этот монстр нам не по зубам». «Успокойся, все будет хорошо». «Нет, не хорошо. Я не могу сражаться с активным благословением Зимнего Духа». К счастью, Этна смогла трезво оценить свои силы, а потому пришла к единственно верному выводу. «Что ж, тут уже ничего не поделаешь». А затем она начала снимать с себя все сдерживающие заклинания, которые так старательно накладывала на нее Регина. И вот в мгновение ока все вокруг заполнилось невообразимым количеством тепла, вследствие чего окрестные льды начали таять попросту с невообразимой скоростью. «Сестренка, стой! Руины разрушатся!» «Это лучше, чем умереть. Не переживай, я защищу вас обеих». Тем временем ледяной дракон понял, что его враг по-настоящему опасен, и использовал свое самое мощное оружие – ледяное дыхание. Более того, он послал в сторону девушек порывы холодного ветра и целый шквал льдинок, которые должны были заморозить и разбить на части тела всех врагов. «Это просто смешно. Твоему жалкому льду не заморозить мое сердце. Он не сможет навредить даже одному локону моих волос», — ответила Этна, отправив навстречу ледяным атакам огненный шар. В результате этого произошел мощнейший взрыв, из-за которого во льдах образовался глубокий кратер. Однако на этом было еще не все. В противостоянии между льдом и пламенем победу одержал огонь, который тут же обрушился на ледяного дракона. Взревело чудовище, испытывая ужасную боль. «Ха, и это все, на что ты способен? В таком случае тебе конец», — провозгласила дочь Феникса, а уже в следующее мгновение холодные потоки воздуха, окутывающие ее руки, отступили, и в сторону монстра хлынул настоящий столб огня. Огонь попал аккурат в открытую пасть монстра, который хотел произвести второе ледяное дыхание. Тем не менее, сокрушительная магия была деактивирована, а сам дракон был вынужден отступить на несколько шагов назад. «Сестренка, ты в порядке?» Воспользовавшись этой небольшой задержкой в битве, воскликнула Сиена. «Он довольно опасный противник, но я в порядке». По правде говоря, Этна была далеко не в порядке. Сколько времени уже прошло с тех пор, как она полностью высвобождала свое пламя? Итак, учитывая нахождение посреди ледника, располагавшегося в мире людей, Этне было достаточно тяжело контролировать свою магию. С другой стороны, ледяному дракону пришлось еще хуже. Часть его тела просто-напросто растаяла. Однако, учитывая размеры чудовища, общий урон был относительно небольшим. Если бы кто-то захотел посчитать количество энергии, которое содержалось в его легких, крыльях, хвосте, зубах и когтях, то такой человек наверняка бы пришел к выводу, что это чудовище вполне могло бы уничтожить целую страну. «Эх, если бы мы находились на территории мира демонов, эта ящерица уже была бы уничтожена. Однако в данных обстоятельствах ей, судя по всему, следовало подготовиться к худшему. Даже поиски руин отошли на второй план, ведь куда важнее было просто выжить». Итак, стоя посреди пара, девушка начала готовить самое мощное огненное заклинание, которое только у нее было. Ледяной дракон начал втягивать в свои легкие холодный воздух, одновременно с этим концентрируя его возле своих крыльев. Казалось, монстр решил обрушить на Этну всю имеющуюся у него мощь. «Я помогу тебе, сестренка!» «Нет, ты здесь мне ничем не поможешь. Уходи отсюда, Сиена. Даже если ты выживешь, последствия будут серьезными». Ледяной дракон находился на совершенно ином уровне по сравнению с монстрами, которые встречались им в здешних подземельях. Кроме того, он занимал должность полевого босса, веками подпитываясь маной ледяного континента. Если бы армия короля демонов знала, что здесь существует такое чудовище, они бы никогда не пустили сюда Этну. Вероятно, они направили бы сюда демона посильнее. Однако... «Я прибыла сюда в свое личное время. И вообще им плевать, где и как я провожу отпуск», усмехнулась Этна, заканчивая активацию заклинания. Однако прежде чем девушка успела обрушить на дракона волны нестерпимого жара, видимость прояснилась, и до ее ушей донесся знакомый голос. «Эй, ты что, совсем сбрендила? Быстро отмени свое заклинание! Отмени, кому сказал!» «Но... Артпа?» Не удержавшись, воскликнула Этна, а в следующее мгновение стоящий прямо перед ним мужчина рассеял весь пар и охладил окрестную землю. На данный момент Артпа был 300 уровня, а потому обладал астрономическим количеством маны. Итак, ему в одно мгновение удалось вновь заморозить ледник, отчего стало казаться, что сражение между Этной и ледяным драконом даже не начиналось. И вот как только это произошло, чудовище тут же опустило крылья и произнесло: «Благодарю вас за возвращение зимы. Пожалуйста, мы обязуемся больше не вмешиваться в экологию этих земель, так что можете спокойно спать». «Хорошо», — кивнул дракон, после чего опустился в то самое место, из которого вылетел. А в следующее мгновение прямиком на его спине сформировалась лестница вниз, увидев которую девушки были попросту потрясены. Нетрудно было догадаться, что этот дракон и был руинами.